Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 311. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Как только вы ясно увидите волю Божию, тогда не начинайте оспаривать ее или ждать более подходящего случая, а сразу выполняйте ее. Ужасно, если люди позволяют своей совести очерстветь. Это подобно замерзанию пруда. Первый тонкий лед почти незаметен. Приводя постоянно воду в движение, вы не дадите льду окрепнуть. Но если вы не будете ее трогать, то слой льда будет все толще и толще, пока не станет таким прочным, что по нему сможет проехать автомобиль. Так и с совестью. Она постепенно черствеет, пока не станет такой невосприимчивой, что сможет переносить огромную тяжесть грехов. Я уже не раз был удивлен и ошеломлен христианами, выражавшими, например, по поводу вопроса крещения такое мнение. Я уверен, что я, как верующий, обязан креститься, но этот вопрос никогда не был для меня вопросом совести. Никогда не был вопросом совести. Ты знаешь, что Бог приказал сделать это, и все равно осмеливаешься признать, что твоя совесть так испортилась, что ты не чувствуешь себя обязанным слушаться. О, у меня, однако, не было такого чувства, что Бог дал мне такое приказание. Чувство. Может ли чувство служить мерой верности по отношению к Богу и переиначивать Слово Божье? Если ты признаешь правильность этого слова, то прошу тебя во имя верности, которую ты должен соблюдать по отношению к твоему Господу. Слушайся. О, христиане! Из-за всех этих уловок, вытворяемых людьми с их совестью, этот мир находится в таком печальном состоянии. Разве удивительно, что бизнесмены воруют и обманывают, если люди, называющие себя богобоязненными, используют слова в таком смысле, в каком они, будучи искренними, никогда не должны были бы говорить. Если бы последователи Христа усердствовали для славы Божией, то их влияние в этом мире походило бы больше на соль, чем на закваску, портящую массу.